Глава 19. Кирилл. Попаданец. Как хозяин замка, обрастающий баронскими обязанностями. Как бы он ни хотел от них избавиться. А время летит. Прошла еще неделя нашей жизни в замке. Очистка непосредственно замка подходила к концу. Гремлины работали как муравьи, чистя, отмывая и вынося груды хлама, что скопились в нем за прошедшие десятилетия. Но работы этим серолицым коротышкам предстояло еще много. Есть еще 7 подземных этажей. Это им в общей сложности минимум дней на 10 работы. Мне и так не удалось найти ни одного входа в тайные ходы. Логично, на то они и тайные, чтобы их мог найти такой любитель, как я. Остается только надеяться либо на Алграну, что отыщет их магией, когда войдет в силу, либо на гномов, когда у нас появятся деньги, чтобы их нанять. Что касается шаманки, то работа у нас по энергетическому взаимодействию шла ни шатко, ни валко. Не хватало опыта, так что действовали методом тыка. Гусары не ржать. Но на месте, к счастью, не стояло. С каждым разом, а разов этих случалось с того памятного космического сражения, немного. Получалось все лучше. По крайней мере, для нее точно. Я особых дивидендов не получал, если не считать того, что после забора энергии перестал чувствовать себя марафонцем, который вот-вот сдохнет от истощения. И то результат. На этот 10-й день я решил устроить себе выходной. Продолжу обшаривать замок, как только гремлины его вычистят окончательно. В качестве развлечения мне служили Зеленоглазка из Сашелесса, обучающая гоблинку музицированию. Вроде бы дело двигалось и довольно успешно. По крайней мере, по сравнению со мной. В свое время я тоже пробовал учиться играть на гитаре, но дальше 3 аккордов дело не пошло. Мне по ушам медведь хорошо потоптался. Не мое. Меня только несколько смущали время от времени бросаемые на меня взгляды вампирессы. Были они голодными, что ли. Так и хотелось чем-нибудь прикрыть шею, стальной ошейник надеть. А еще она облизывалась. Бррр, меня аж пробирало всего. Я это когда первый раз увидел, чуть пивом не захлебнулся. Но ведь не выгнать же теперь. Клятву она дала, лишнего себе не позволит. «Зачем вам это вообще надо?» – спросила вампиресса после того, как Зеленоглазка закончила наигрывать несложную музыку к местной балладе. «А тебе еще не сказали?» «Нет. У меня на моем артефакте есть несколько музыкальных композиций. Их нужно переписать на ваш формат носителей. Простое копирование невозможно, так что придется музыкальной группе разучивать музыку, слова и записывать вживую. Будем продажи этой музыки в людских королевствах бабки зашибать. Хотя, кто знает, может и гномам с эльфами по вкусу придется. Если судить по Алграни, оркам точно понравится». «Понятно. А можно послушать?» «Да без проблем. Хотя смысла нет. Ведь слова не на общем. А как я понял, Алграна тебе моего языка не передала». «Нет, но я знаю все языки. Так что это не проблема». «Моего не знаешь», – сказал я по-русски и усмехнулся, увидев удивленное лицо вампирши. «Поняла, что я сказал?» «Действительно, этого языка я не знаю», – признала она. «Откуда ты?» «Всему свое время. Надо сказать Алграни, чтобы провела обряд познания». Дверь в малую залу, где мы сидели, открылась и вошла арчанка. «У нас гости!» Сходу оповестила она всех нас, явившись с крыши, где по обыкновению медитировала. Я вскочил, как ужаленный в одно место, очень злой пчелой. Заметался в поиске винтовки. Да где же я ее оставил? В спальне. Оно и понятно, чего таскаться по собственному замку во всеоружии. Проклятие! Успокойся, засмеялась Алграна. Это не то, о чем ты подумал. «Черт, предупреждать же надо!» С большим облегчением рухнул я обратно в кресло. «А то так и до беды недалеко. Кого к нам вообще принесло?» «Аборигенов. И чего им надо от меня? Так, может, имеет смысл выйти к ним и спросить?» Подначила шаманка. «Ну да, как же это я сам не допер?» Кривляясь, ответил я. Ладно, пойдем глянем, кто там и чего им надо. К замку приближалась группа из 36 полукровок. Да, такими силами замок штурмовать смысла нет. Мне на один длинный залп фаерболами. Для шаманки с ее душами в бубне вообще раз плюнуть. Мы, как радушные хозяева, спустили гостям лифт с пармером и подняли их наверх. Среди аборигенов я узнал старосту деревни Барбета с сыном и еще одним мужиком. Остальных видел впервые. «Приветствую!» – взмахнул я рукой, как вождь индейцев. «И тебе благоденствовать, господин!» – поклонился вышедший вперед Барбет. Другие повторили поклон. «Что привело вас в мои скромные хоромы? Беда какая, аль еще чего?» «Дык, боги милостивы, беды нет с тех пор, как ты побил мерзкого некроманта. А те кочевники-разбойники, что меня сопровождали, не шалили назад в степь уходя? Так ты, господин, нас предупредил об опасности. Мы и схоронились, когда их завидели». «Дома не пожгли часом?» «Нет, господин, боги миловали. Бесновался там среди них один. Чистый, что мою дочь заприметил тогда, хотел нам разорение учинить, так его свои успокоили». «Что, насовсем?» – удивился я. «Угу, ваша милость». «Круто они». «Да я, похоже, реально великий и ужасный. Если моей возможной кары убоялись эти разбойники, коим убить все равно, что высморкаться, даже своего мочканули». Посмеялся я над собой. «Урфин Джус, блин». Такой же самозваный властелин. Не хватает только армии из деревянных солдат. А это мысль. Я прямо весь загорелся этой идеей. Надо с шаманкой потолковать на данную тему. У прежнего владителя были мертвяки на подхвате, а у меня будут деревянные големы. Сделать их проще простого. Заготовить можно хоть тысячи. И забить ими, как дровами, все казематы. Будут теперь для них казармами, камерами хранения. Леса кругом завались. На них ни брони не надо, ни даже одежды. Есть не просят, только подкрашивать время от времени. А гвардейцев, так и быть, можно железом обить. Вопрос только в эффективной боевой функциональности таких солдат. Тут же погрустнел я, предвидя в этом основной подвох. Все-таки мозгов у них изначально нет. Не то что у мертвяков, и заменить их нечем. Големы в этом плане тупы, как пробки. По сути, они и есть пробки. Что прикажешь прямо и недвусмысленно, то они и сделают от сих до сих. Ни малейшей инициативы от них не дождешься. Считай, простейшие роботы. В качестве лобового тарана на поле боя еще сгодятся. Маневрировать и делать что-то осмысленное смогут, только если ими постоянно управлять, что тоже вариант. А вот как стражи, и тем более разведка, они уже пустой звук. Но ведь их можно душами из бубна заселить. Осенило меня спасительное решение. Алграна вроде хвасталась, что в нем больше 1000 простых душ и больше 1000 с даром. Простые души селим в рядовых дуболомов, а с даром определяем в командный состав. Думаю, пару сотен простых душ и 20 с даром шаманка не зажмет для такого в высшей степени нужного и полезного дела. Зашибись идея. Реально надо, не откладывая, поговорить насчет деревянной армии. Так чего пришли-то, если все нормально? С некоторым трудом вырвался я из своих наполеоновских дум-планов, вспомнив о гостях. Правда, кольнула неприятная мыслишка вдогонку, что вряд ли я один такой умный с этими големами в качестве основной военной силы. Если все было бы так просто, такими деревянными глиняными армиями все и воевали бы, а не живую силу в расход пускали. В чем загвоздка? В общем, по-любому надо эту тему перетереть, чтобы не изводило, изучить все плюсы и минусы. Что для этого нужно и почему не пользуются популярностью? Какие подводные камни? Если идея полная лажа, то просто забыть о ней. «Дык, господин», – неуверенно оглянулся Барбет на остальных своих спутников в поиске поддержки. «Присягать пришли мы». «Зачем?» «Ну, дык, как зачем, господин? Вы теперь владетель». Я, честно сказать, немного припух. Хотя, конечно, предложение, надо отметить, весьма заманчивое. Ну, кто хоть раз в жизни не мечтал заделаться хотя бы бароном со своими подданными, состоящими хотя бы из одной худой деревушки, не говоря уже о более высоком статусе графом, герцогом, королем? Вот уж я где оторвался бы. Вот бы я натворил-наворотил, думает каждый. Прогрессорство там, еще что из той же песни, вплоть до права первой брачной ночи. И у меня такая возможность появилась. Я сейчас не про право первой брачной ночи, хотя дочка у того же Барбета, надо сказать, весьма симпатичная особа. Вот только реализовывать я ее не спешил. Потому как мечты – это одно, а реальность – совсем другое. В игрушки солдатиков там я наигрался еще в детстве. А играть реальными, полностью зависящими от меня жизнями, тем более не тянуло. Наломаю еще дров. Это не комп-стратегия, где можно начать все заново, если что не получится. Ну вот не лежала у меня душа копаться в чужом грязном белье, и все тут. Но и совсем не реагировать нельзя. Иначе такое начнется, что ни топором описать, ни пером вырубить. Какая-то власть в моем лице как хозяина замка должна быть. Иначе может воцариться откровенная анархия. Оно мне нафиг не нужно тут под боком. Кто-то со стороны может прийти и начать права качать, и мне уже не вмешаться. Ведь вроде как самоустранился, так чего теперь лезть? Все, что я могу в данной ситуации, это преобразить откровенный феодализм во что-то погуманнее, с минимальным собственным участием в процессе. Предлагаю такую систему. Деревни дают молодых парней в возрасте от 18 до 30 лет на службу в гарнизон замка. А также налог натуральным продуктам плюс продовольствие на самих солдат. В будущем они будут получать денежное довольствие, а пока получат различные амулеты. Добавил я, немного подумав. А то ведь бойцы из принудительных рекрутов будут никакие. Все спустя рукава станут делать. Надо их чем-то заинтересовать. Так, по судебной части, в общем, мелкие дела, я думаю, могут и старосты решить. Так? Старосты с готовностью кивнули. А если что по-настоящему, серьезное или терки между жителями разных деревень случились, то идите ко мне. Мы тут быстро мозги всем вправим. Что касается конкретных законов, по которым будут вести разбирательство старосты, то я их вам в ближайшее время подготовлю. Есть у меня на компе что-то подобное, надо только переписать. Так, что еще? А, защита земель. Я так понял, вы в основном из-за этого сюда пришли. Мертвяки шалят? Несколько старост кивнули. Оставляйте заявки. У кого, где, сколько. Почищу округу от нечисти. Говорят, что охота – истинное занятие благородных. Вот и поохочусь, развеюсь немного. А в дальнейшем, для своевременности оказания помощи в серьезных случаях, выдадим вам сигнальные амулеты и разработаем условные коды. Вроде Алграна говорила о таких штуках в армии орков. Общаются между собой командиры, координируя действия во время сложных маневров по типу азбуки Морзе. Гостей провели во вторую малую залу, где они и поведали о том, сколько мертвяков им досаждает. Мне только оставалось нанести все данные на карту близлежащих земель, оставшуюся от прежнего владельца замка, и определить оптимальный маршрут движения, чтобы охватить все деревушки за минимальное количество времени. Разобрались и с поставками свежего продовольствия, и кто сколько выставляет рекрутов для службы в замке. Так, чтобы ни одна деревня не оказалась перегружена податями и не лишилось слишком многих работников. Сдав данные, гости отобедали от моих щедрот, их же продуктами, что они раньше в виде налога сдали некроманту, принесли клятву и отправились во свояси. «Кто составит мне компанию в охоте на мертвяков?» «Я!» – тут же откликнулась Зеленоглазка. «Думаю, тебе теперь стоит поберечься, а то мало ли что». Зеленоглазка после короткой паузы, обхватив живот руками, кивнула, признавая довод существенным. «Тренируйся в игре, присматривай за замком». «Куда ты без меня денешься?» – отозвалась Олграна. «Сожрут еще. Да и обнаружить их никто, кроме меня, не сможет». «Я тоже хотела бы развеяться». Влезла вампиресса. а то сколько в этом замке просидела. Ничего не имею против. Бери себе коня, а то он, бедняга, застоялся в стойле. Завтра выезжаем. Кстати, Алграна, хотел бы поговорить на тему замкового гарнизона. Кажется, у меня появилась одна неплохая идейка. Как эту проблему решить, нужна твоя консультация. Очень интересно. И какое решение ты нашел? С улыбкой спросила шаманка. Для начала ответь, ты умеешь делать големов, точнее оживлять их. Да, меня обучили этому искусству. Я даже сделала парочку кукол на потеху. Так ты хочешь сделать себе гарнизон из големов? Я кивнул. Есть какие-то проблемы? Конечно. И главное, это их беспросветная тупость. В общем, Алграна перечислила мне все недостатки големов как солдат и, в частности, гарнизонных стражей, о которых я сам догадался. Ну и, наконец, самая главная проблема подобных солдат – это просто невероятное количество энергии, необходимое, чтобы поддерживать их псевдожизнь, – победоносно провозгласила она. Я только мило и снисходительно улыбался, и до арчанки тут же дошло, что самый убойный факт против создания армии големов оказался самым ничтожным. Ведь перед ней сидит Рассар, у которого этой энергии хоть залейся. Но они тупые, не сдавалась шаманка. Нужно управлять каждым их действием. А если подселить души из бубна? Шаманка задумалась и надолго, что-то для себя просчитывая. Думаю, в этой идее есть определенный смысл. Наконец выдала она. Если провести соответствующий обряд, то можно подселить душу в голема. И тогда он превратится в полноценного бойца, способного на очень и очень многое. Но все равно остается вопрос с энергией. Да, ты можешь их запитать и поддерживать их жизнь, но для этого нужны очень емкие накопители. Те драгоценные камни, что достались нам от некроманта, для этого подходят не слишком. Емкость у них низковата. К тому же мы решили использовать для них записи музыки. А если мы где-то сможем набрать столько камней, то дешевле будет нанять живых солдат. Намного дешевле, чем обвешивать драгоценностями големов. Точно это какие-то великосветские барышни. И верность таких солдат на время контракта обеспечить не проблема. А если использовать мифрил? Поинтересовался я как бы невзначай. Ты как-то говорила, что он, ну, очень емкий в плане запасливости энергии. О, это было бы наилучшим выходом. Но где взять столько мифрила? Для начала скажи, много ли его надо для поддержания псевдожизни голема? Кэрол, тут все зависит только от количества мифрила и материала изготовления самого голема. Можно вставить столько, что голем будет хоть целый год жить без подпитки, а можно столько, что едва пару дней протянет. Это понятно. Вот сколько нужно для годичного питания голема с душой, изготовленного из дерева, размером чуть больше человека? Граммов 10. Думаю, этого будет достаточно. Правда, тебе придется хорошо постараться, чтобы его зарядить. Да уж постараюсь. Куда я денусь? Кстати, объем питания души обычного разумного и души разумного с даром как-то разнятся? Да, но не сильно. А вообще есть преимущество у души с даром над душой обычного разумного? И в чем оно выражается? Или они просто больше жрут? Душа с даром более полноценна, что ли? Принялась объяснять шаманка. Умнее? Да, именно так. Значит, их и впрямь надо ставить командирами в десятки. Кивнул я своим мыслям. А еще какие-то преимущества есть? Они способны к оперированию манной. То есть магичить? Это слишком сильно сказано. Ничто сложное в таком состоянии им не подвластно. Область их действия очень ограничена и по силе невелика. Но поставить простенькую защиту они могут. Слабенькую, на несколько ударов всего, но могут. Видеть магию могут, так что в магическую ловушку не попадут. И совсем слабо атаковать. Ну, на мой взгляд, неплохо. Итак, 10 граммов – год жизни для обычной души. Принялся я за подсчеты своих резервов в виде фляжки, не забывая и про корпус термоса. Итого мы получаем либо 20 бойцов по году жизни, либо 400 по 15 дней. Меньший срок жизни, думаю, не слишком выгоден. Минимум месяц. «Зачем так много?» – удивилась вампиресса. Одной сотни таких големов для такой крепости будет за глаза. Тоже уже успела нахвататься от меня словечек из моего мира, подумал я. Да, ты права, сотни големов будет более чем достаточно. Плюс капитан, самый сильный и умный для общего командования. Нормально. Ну что, Алграна, поделишься душами из бубна на гарнизон крепости? А куда я денусь с подводной лодки? Выдала она в ответ, и я только закатил глаза. Что ж, как вернемся с охоты, начнем работать над этой проблемой более плотно. Подумать действительно есть над чем, начиная с конструкции самих големов, а в частности и сочленений конечностей. Надо сделать бойцов максимально подвижными. Не стоит забывать и про материал для изготовления. Можно, конечно, поступить как книжный Урфин Джюс и сделать простых солдат из дуба. Все равно они такие же тупые. А капитана толстеньким и из красного дерева. Но лучше воспользоваться здешним аналогом так называемого железного дерева. Долго не испортится и повредить сложно. Учесть возможность обивки бойцов железными доспехами. Конечно, деревяшкам все равно. Стрелам так тем более нипочем. Но лишняя защита в любом случае не помешает. По крайней мере, в реальной сече их порубят на дрова не так скоро, и они успеют дать сдачи супостатам. А вот обслугу на стреляющие машины все равно придется набирать из живых. Тут големы вряд ли смогут составить конкуренцию живому глазу и мозгу. Но это не беда. 20-30 местных добровольцев в гарнизон мы наберем без проблем. Ну вот, мы выдвигаемся на охоту на ходячих мертвяков. Я, Олгранна и Сашелесса. Зеленоглазка осталась в замке и провожает нас с платформы лифта. Разве что платочком не машет вслед. Не скучай тут без нас. Чмокнул я ее в нос. Постараюсь. Мне кажется, или она реально похорошела. Я не про увеличение объема груди, а в целом. Барон. Это меня так вампиресса стала называть. Формалистика. «Барон, а где ваш меч?» – спросила она, оглядев меня и зайчика со всех сторон. «Нету». «Как нету?» «Вы его забыли?» – совсем опешила вампиресса. «Как вы могли забыть свой меч?» «Да не забыл я его. У меня просто нет меча. И никогда не было». «Но как такое может быть?» «А вот так». «Думаю, твоей кровососущей подруге стоит кое-что узнать», — сказала со смехом Олграна. «Думаю, что эта тайна гораздо менее ценна, чем то, что она уже знает, а именно то, что ты Рассар. О чем вы?» «Видите ли, ваше величество, не остался я в долгу за барона. Я вообще-то и намерец. Меня сюда блуждающий межмировый портал закинул». «Вот оно как!» «Угу. А поскольку искусство владения мечом и прочими пырялками в массовом порядке в нашем мире кануло в лету этак из-за наличия более убойного оружия, показал я на винтовку, то ничего удивительного, что махать остро заточенными железками я не умею». «Теперь все понятно. Но в нашем мире тебе непременно следует научиться этому искусству». «Зачем? Я своей винтовкой кого хочешь в фарш превращу еще на дальних подступах». «Есть существа, как природные, так и выведенные магами. Химеры. Слабо подвластные магии. Убить их можно только мечом. Моя винтовка стреляет не только магией. Я ею любую тварь положу в одну секунду. Все равно противник может оказаться очень близко, буквально под самым носом, и у тебя может не остаться времени воспользоваться твоим оружием. Что тогда будешь делать?» «Просто возьмешь и дашь себя зарубить?» Я вынужден был признать правоту слов вампирши. В жизни могут случиться самые паскудные ситуации, в том числе и опасного характера. Подтверждением чего служил нахмуренный взгляд шаманки. Проблема в том, что учителей фехтования в округе днем с огнем не сыщешь. «Раз я стала учителем музицирования», усмехнулась Сашелесса. то уж с обучением фехтованию как-нибудь справилась бы, учитывая, что я вообще-то воин, а не менестрель. Глядя на оснащение вампирессы, в это сразу же и безоговорочно верилось. Она буквально обвешана всевозможным оружием. Чего только стоили два меча а-ля шашка-катана за спиной. Ножи поясные, ножи метательные, целая перевязь и еще что-то. Из нательной защиты – кольчуга с остальными наплечниками, наручи, поножи, шлем и щит, притороченный на боку коня. Оружие вампиров нашлось в арсенале. Там этого оружия больше всего из орочьего. Вообще оказалось, просто завались. На моих деревянных солдат точно хватит. Мы с Арчанкой по сравнению с ней выглядели бледно. Ножики, топорики, волгран и еще легкий ятаган. И все. Ни щитов, ни шлемов. Только кольчужные рубашки накинули. Весьма заманчиво. Но вот какой тебе интерес в моем обучении? Алграна тоже подозрительно хмуро взглянула на вампиршу. Не хочется терять из-за какого-нибудь пустяка человека, который меня приютил. Просто из благодарности, наконец, что дали свободу, а не оставили рабыней. Что ж, она сказала правду. Рассарский детектор лжи это подтверждал, но не всю, далеко не всю. Блин, история повторяется. Шаманка тоже вот так же словами играла, скажет малую правду, а большая и наиважнейшая в тени остается. А этой чего надо? Мало того, что очки мои прихватизировала, солнце ей все же неприятно. Вот и капюшон накинула, так еще чего-то хочет. Все от меня чего-то хотят. Одна зеленоглазка, чистая душа. К вечеру достигли первой деревни, где шалили живые мертвецы. Они хоть и отупели, и зачастую прут, не скрываясь, медленно, но когда их много, это становится проблемой. А некромант их наштамповал в порядочных количествах, надежно перекрыв границу своих владений. Были среди них и хитромудрые жмуры, не иначе бывшие обладатели дара. Командиры, нападавшие из засад. Эти из-за своей неожиданности и сохранившегося псевдоума стали опаснее всего, так как от них сложно не то что отбиться, а просто убежать. Отужинав, чем местные боги послали, и проведя небольшую сопутствующую работу по вербовке молодежи в замок на гарнизонную службу, а точнее стрелками на стреляющие и метательные машины, и выявлению рабочих специальностей местных жителей, ну там, кожевники, кузнецы, еще чего, взяв проводника, показывавшего, где последний раз отмечали активность противника, а заодно и ставшего свидетелем, не таскать же бошки мертвяков с собой в качестве доказательства, двинулись непосредственно на охоту. Мертвяки активизируются как раз вечером, а ночью входят в полную силу. Собственно, мы решили, чего за ними бегать, когда можно сделать так, чтобы они сами к нам пришли. Вот и полезли в пекло. Шаманка раскинула сигнальную сеть, развели костер на самом приметном со всех сторон месте и принялись ждать неупокойных гостей. Долго ждать не пришлось. Вот бы все такими пунктуальными были. «К нам идут мертвяки», – предупредила Алграна, прислушиваясь к себе, подсчитывая, сколько раз потревожили ее охранный периметр. Яна считала 46 штук. «Хм, немало», – присвистнул я. «Да, они нас окружают. Это говорит о том, что их ведет командир, прежде обладавший даром и способный мыслить. Впрочем, никого из нас такое количество не испугало. И то, что их ведет командир, способный мыслить и выстраивать тактику со стратегией, тоже». Я приготовил винтовку, Олграна поиграла с боевыми амулетами. Вампиресса обнажила мечи. А вот и гости. Вышли из тьмы практически одновременно. Ну и получили практически одновременно. Я выдал длинную очередь, сжигая сразу чуть ли не десяток. Атаковала амулетами шаманка, экономя собственную силу, и вступила в бой вампиресса, размахивая клинками так быстро, что слышался свист рассекаемого воздуха, а сами они превратились в едва лишь угадываемые очертания. Я добавил еще фаерболов и положил всех, кто атаковал нас с моей линии фронта. Также успешно справилась со своей задачей Олграна и не менее успешно с Сашелесса. «Всего и делов-то», — сказал я. «Справа!» Я едва успел развернуться, как меня сбила с ног стремительная тень. Краем глаза все же успел заметить, что и арчанка с вампиршей атакованы странными существами. Один проводник-свидетель остался не у дел. На него, как видно, врагов просто не хватило. А существа походили на бронированных, как броненосцы, волков, плюс еще иголки, как у ежиков, вместо шерсти. А глаза огнем горят. Все это произошло в доли секунды, так что я даже испугаться толком не успел. Попытался вскочить на ноги и подобрать винтовку, но эта тварь вновь кинулась на меня, и я едва успел поставить ей руку, кою она и укусила. Японский бог! Как я заорал! И не мудрено, когда плоть прокусывают кинжально-острые зубы, а кости ломаются в двух местах. Попробуй не заори. А когда эта тварь еще начала мотать башку из стороны в сторону... Не понимаю, почему я сознание от боли не потерял. Наверное, боль оказалась слишком сильной. Хотите – верьте, хотите – нет. Но в этот момент я очень четко отмечал все, что происходило вокруг. Как танцевала высокий брейк со своими противниками вампирша, буквально летая над тварью и кромсая ее мечами. Только раны заживали прямо на глазах. Шаманка от нее практически не отставала, отмахиваясь от чудища ятаганом, то и дело добавляя магии. Но вот беда, этим чудищем она, кажется, была по барабану. Максимум, что удавалось шаманке, это слегка дезориентировать своего противника и нанести удар сталью, что тоже получалось не всегда из-за хорошего бронирования. Один я занимаюсь кормежкой, а моя тварюшка-то, кажись, с каждой секундой все больше становится. Кровь-то моя из ее пасти на землю не хлещет, вся впитывается. Сам себе удивляюсь, боль в какой-то момент словно отступила. Мозги прочистились от тумана, хотя, может, все дело в амулете шаманки, изготовленном из моего мифрила. И я, наконец, вспомнил о еще одном своем оружии, не менее, а то и более убойном, чем винтовка. Извернувшись, достал ракетницу. С правой стороны кобура висела, на левой не так просто достать. Отвел боек и, вставив твари ствол в пасть чуть сбоку, надавил курок. Заряд ушел ей прямо в глотку. Тварь, получив горячий гостинец, отпустила мою изрядно порванную руку, так что я уже просто упал, обессиленный от кровопотери, отскочила назад, полыхнув огнем и дико завыв, как и маг, изрыгая факел огня. А потом ее разорвало на ошметки. В следующий момент положили своих противников арчанка и вампирша. И одновременно бросились ко мне любимому, уже закатывающему глазки от потери сознания из-за кровопотери и вновь накрывшего меня болевого шока.